«А в чем разница?» — прервал меня выкрик. «Самый насущный вопрос, похоже. Историю им вообще в школах не преподают или только выборочно. Есть много нюансов, если хотите. Николай вам позже расскажет. Сейчас предлагаю выпить и поесть. А потом я хотел бы предложить вам работу». «Сейчас говори, дворянчик». Злой боец без одной руки скалил зубы. «Еще раз повторяю, я не дворянин. Присядьте, пожалуйста. Надеюсь, сегодня обойдется без насилия». Встал седой старик, и все вокруг замолчали. Даже Николай удивленно хмыкнул и шепнул. «Дед». «Антон, сядь. Человек правду говорит. Сначала поедим, потом разговоры. Так правильно будет». Мясо, по моему мнению, было жестковато, а коньяк совсем не радовал. Но присутствующие были довольны, а это самое главное. «Ну что, боярич, спасибо за угощение, уважил. Теперь говори, какую работу хочешь предложить коллегам. Не в дружину же нас набираешь?» Дождавшись, пока все просмеются, кроме злого мужика без руки, я встал так, чтобы меня видели все. «Я бы с удовольствием взял вас в дружину. Вижу, вы опытные воины, но, к сожалению, государев-наместник не впишет такое войско в разрядные книги. У меня предложение поспокойнее. Хочу создать охранную компанию, в которую нанять вас работниками. Для рынков и складов ваших навыков будет более чем предостаточно». Что тут началось? Люди кричали, ругались друг с другом, смеялись. Но были и те, кто не особо радовался предложению. Старик выступал старшим и моментально успокаивал остальных хлопком по столу. «Спасибо тебе за предложение, но обдумать надо все хорошенько. Не все так просто, как тебе кажется, боярич. Многие здесь пострадали от дворянского произвола. Нас использовали и выкинули, как ненужные вещи. И теперь нам приходится выживать, самостоятельно зарабатывая хлеб насущный. Император тоже ничем не помогает. Чиновники говорят, что пенсия не положена, раз не на государственной службе раны получили. Да и велика ли пенсия у государевых ратников? 15 рублей, разве деньги? С трудом на еду хватает. Так что нам надо обсудить, все взвесить и принять решение». Какая-то не очень политика в империи в отношении бывших солдат. Чего они добиваются? Чтобы бежали из дворянских дружин, увидев коллег воин-кланов? Но вряд ли им нужна моя жалость, поэтому я лучше дам им уверенность в завтрашнем дне. «А что изменится завтра? Может, у вас волшебным образом появятся деньги?» «Нет. Тогда в любой день вас могут вышвырнуть отсюда. И куда вы пойдете?» «Я же предлагаю работу и достойную оплату. Если согласитесь, готов даже выкупить это здание и сдавать его бесплатно, как место для отдыха». «Не купишь нас, гнида дворянская», — бесновался злой боец. «У тебя, видать, язык длинный. Прощу на первый раз за твои раны. Я тебя на лоскуты порежу. Бой! Давайте, сразитесь!» «Кирилл, ну зачем ты лезешь? Антону дворяне всю жизнь разрушили», — пытался пристыдить меня дядька. «Это не повод кидаться на других». «Да не буду я его трогать, так, постою напротив. Не выйти будет позором для него». Отдал я куртку дядьке и вышел на песок местной арены. Антон был без руки, но зато другая рука перевита канатами тугих мышц. Седой дед оттолкнул его себе за спину и встал напротив меня, разминая шею. «Присядь, я проверю боярича. А то говорить он мастак, посмотрим, каков в бою». Взгляда было достаточно, чтобы остудить Антона. Дед впечатлял. Стальные мышцы без капли жира, как у молодого. Лишь только на руках пальцы срослись неправильно, и он с трудом сжимал руки в кулак. «Видишь, как оно бывает? Чтоб, значит, в руки оружие никогда не брал больше. Ничего, не жалей меня. Бой!» Старик резко прыгнул вперед, размахивая ногами и разрубая ладонями воздух не хуже меча. Вот это прыть! Пришлось отскочить, чтобы не быть прибитым на месте. Отбивая удары деда или уклоняясь, с сожалением вспоминал свое прошлое тренированное тело. «Если бойцы согласятся на мое предложение, то партнеров по тренировкам будет достаточно». Наконец кулак достиг шустрого старика, опрокидывая наземь. «Побил старика немощного, велика заслуга», — улыбался лежа на полу дед. «Ладно, не будем проверять, как ты силой управляешь, мал еще». «Ага, старик. Скакал тут похлеще молодых и все руки отбил». Прогнав энергию по телу, смог снова дышать нормально. «Не драться к вам я пришел. На это у меня нет времени». Подошел к деду и попробовал направить энергию на покалеченные пальцы. Вряд ли сильно поможет, но попытаться стоило. Невеликий резерв рухнул, как в пропасть. «Пальцы гнутся. Ничего себе!» — рассматривал руку старик. «Интересный опыт. Огнем можно только убить или разрушить. А Земля строит, восстанавливает, исцеляет. Может, все и не так уж плохо, а, богиня? У меня есть стряпчий знакомый. Поможет фирму оформить как надо и выкупить склады без обмана. После длительного молчания бойцов заговорил Михаил. Мы все можем быть полезны друг другу. Я не собираюсь вытирать за вами сопли, но помочь встать на ноги и дать призрачный шанс на исцеление – это в моих силах. Ну как, согласны? Взгляды бойцов остановились на предводителе. Дед, наконец, смог отойти от шока, разглядывая свою руку. «Добро, боярин, мы согласны. Проверим, насколько бояре отличаются от дворян. Когда на работу?» «Скоро», — махнул рукой дядьке. «Дядька, сходи с бойцами, возьми половину сумки, а я пока сделаю важный звонок». Кивнув, наставник взял пару бойцов помоложе, а я искал в кармане бумажку с номером Фимы. «Добрый вечер, Фима. Ты решил вопрос?» «Да, Кирилл Дмитриевич. Поговорил с торговцами, они не против. Только и с тобой теперь хочет кое-кто поговорить. Я так и надеюсь, ты успел найти бойцов, иначе все плохо». «Когда?» «Они уже пытаются выбить мою дверь». Фима пытался скрыть панику в голосе. «Скоро буду». Дед стоял рядом и слушал разговор, нисколько не смущаясь. «Хорошая будет для них проверка». «Ну что, не убежите от бандитов?» «Ты, боярич, говори, да не заговаривайся. Бойцы, сегодня первое дело, надо показать нанимателю, что мы еще чего-то стоим. Доставайте арсенал». Бойцы откинули крышку короба у стены, доставая оттуда дубинки, топоры и редкие сабли. «На холодное оружие у простых людей нет запрета, в отличие от огнестрельного», — ответил дед на мой вопросительный взгляд. «Михаил, зови стряпчего, решим все сразу. И машину найдите, чтоб всех погрузить».